Глава 14. Объявление. Адам ведет меня ужинать во французский ресторан в Марине. Углубляюсь в изучение меню, когда он задает мне вопрос, на который я даже не знаю, как и ответить. Уже убедила Адама, что сегодня нам лучше переночевать на яхте. Несмотря на то, что произошло на Версавии, я по-прежнему люблю ее. Я благодарна ей за то, что доставила меня на твердую землю, и хочу провести хотя бы последнюю ночь на ее борту. Адам согласился, но настоял на том, чтобы оставить Тарквина с Жаклин. Его горячность удивила меня. Я никогда не задумывалась о том, на что может быть похожа жизнь на яхте, когда надо постоянно присматривать за младенцем. Какую бдительность приходилось проявлять им с Саммер. Я встречала кучу людей, которые живут на яхте с маленькими детьми. И никто по этому поводу вроде не переживал. Но Адам — это человек, который только что потерял за бортом свою свояченицу, а его жена беременна. Мне просто нельзя оспаривать его решение убраться с Версавии. Единственный способ покинуть Сейшелы — это по воздуху. Меню в Шемари-Франс просто сказочное. Эскаргу, квиз де грануй. Но вкусы Саммер касательно еды куда более консервативные, чем у меня. Так что обещаю себе, что попрошу обычный стейк. Эскарго — изысканное французское блюдо из улиток, подаваемое с белым сухим вином. Квиз де грануй — лягушачьи лапки. Через год буду заказывать, что, блин, только душа пожелает. Но сейчас лучше держаться от греха подальше. «Так когда, говоришь, ждать ребеночка?» — спрашивает Адам между глотками мерло. Я только разеваю на него рот, ожидая какого-то намека, что это не ловушка. Неужели Дэниел все-таки проболтался? Но манера Адама держать себя слишком уж искренняя, чтобы быть наигранной. Пару секунд он пристально смотрит на меня, а потом вешает голову. Да, знаю, что сам должен помнить такие вещи. Мне следует быть более внимательным. Нет уж, милый, не надо тебе помнить такие вещи. Последнее, что ты должен делать, это проявлять внимательность. В декабре, отвечаю я. Не могу рисковать, ответив в январе. Если получится склонить его поверить в декабрь, то это уже могучий шаг в нужном направлении. Тогда просто остается надеяться, что дитя появится в надлежащий момент. Если только сегодня утром я действительно залетела. «Ах, да, точно, в декабре», — бормочет Адам. «Знал да забыл». «Лжец из него никакой, но это типа только в жилу». «Рождественский младенец». Одаряю его ослепительной улыбкой. «А то». На следующее утро Адам присоединяется ко мне под душем. Я уверена, что запирала дверь, но, видать, ошиблась. Он совершенно голый. Пытаюсь никак не реагировать при виде его впечатляющей эрекции. Саммер уже тысячу раз это видела. «Заходи, но я вся в мыле», — говорю я, вновь распахивая дверь душевой. Пытаюсь поменять настрой. Мощная рука хватает меня, разворачивает и пришлепывает к стене душевой кабины. «Только не опять!» По телу вновь пробегает страх, что он все знает, но я заставляю себя не паниковать. «Это просто ролевая игра. Мне всего лишь надо выяснить условное стоп-слово». «Малыш, я сейчас не в настроении», — начинаю была я. «Заткнись, сексуальная ты сучка», — рычит он. Его пальцы проталкиваются внутрь меня. «Вижу я, в каком ты настроении. Я-то видел, как ты заигрывала с моими кузенами. Скольких из нас ты хочешь сразу?» Что за навязчивая мысль — иметь меня одновременно с другими мужиками? Хочется рассмеяться, но теперь он уже входит в меня, толкает, и горячий румянец растекается по всему моему телу. Все против меня. Даже мое собственное тело, похоже, с ним заодно, заставляет его думать, будто мне этого хочется. Его руки обхватывают меня, прижимают мои руки к бокам, мнут мои груди. Вода льется на нас обоих, слишком горячая. Грязные слова уже звучат устало. Как такое вообще могло заводить Саммер? И вскоре сменяются стонами и похрюкиванием. Мало того, что любовник из него тот еще, Адам оказывается еще и скорострельщик. Но я не могу позволить себе просто обмякнуть у него в руках. Издаю несколько писков и стонов а-ля Саммер, словно какая-нибудь малолетка. Пытаюсь двигаться вместе с ним, но он пришпилил меня так крепко, что просто не получается. И вот теперь это происходит снова. Мое тело в огне, и из меня вылетают звуки, которых я никогда не издавала раньше. Это прямо как судорожный припадок. Он никак не может не почувствовать такого. Все еще содрогаюсь всем телом, когда он споласкивается и хватает полотенце. Бормочет какой-то комплимент. «Ты просто великолепна, солнышко», проводя мне рукой по спине, а потом оставляет меня в душевой кабинке одну. Просто в голове не укладывается, как все эти насильственные тычки вдруг уступают место нежности в тот момент, когда он испытывает удовлетворение. Все так же, как и вчера. Сплошь «простите и извините, да я люблю тебя» после долбежки об эту чертову стиральную машину. Выхожу из душа и протираю полотенцем одно из запотевших зеркал. Передо мной появляется Саммер. На ее грудях по-прежнему красные отметины от пальцев, брови, две аккуратные темные дуги, а на внутренней поверхности бедра извилистая красная линия, тропа, ведущая в рай. Саммер все еще тощая после перенесенного в море, с торчащими ребрами и выступающими мышцами пресса, но она красива. Неудивительно, что Адам не может держать свои руки на привязи. Вскоре после этого появляется Дэниел. Версавию мы вверяем его заботам, так что Адам показывает ему яхту, пока я бесцельно шатаюсь туда-сюда по марине. Когда Саммер вызвала меня в Таиланд, я ринулась туда без оглядки, поскольку жаждала оказаться в шикарной марине с богачами. Но теперь место стоянки Версавии кажется тюрьмой. Просто невыносимо оставлять ее здесь, не зная, когда я вернусь. Она неестественно неподвижна, намертво пришвартованная с носа и кормы к бону. Яхте больше под стать вольно покачиваться на якоре, грациозно выровнявшись по ветру и волне. Еще не слишком поздно. Можно еще как-то отделаться от Адама, вывести Версавию на открытый рейд и далее в океан. Кого волнует, куда я иду? Но они поймут, в тот же миг, как только увидят уходящую яхту, ее летящие на вольном воздухе паруса, что это Айрис на борту. Различить близнецов позволяет не внешность. Поведение — вот что выдает тебя с головой. Во второй половине дня мы уже в самолете, летим навстречу стремительно надвигающейся ночи. То, на что ушли недели движения под парусами, укладывается в несколько коротких часов. В Коломбо такси мчит нас в какой-то манерный отель, где я с облегчением узнаю, что мы будем спать в одной комнате с Тарквином. Похоже, трах-жесткач мне сегодня не грозит. На следующий день садимся в самолет домой. Полет первым классом разительно контрастирует с переходом под парусами через океан. Это совершеннейшее расточительство, даже если тебе приходится притворяться кем-то другим. Начинаю понемногу расслабляться в своей новой роли. Адам — единственный человек, которого нужно дурачить, а он блаженно отвлечен совершенно иными заботами. Большинство наших разговоров сводятся к «здесь и сейчас». Не проголодался ли Тарквин? Где такси? Получила ли ты посадочный талон? Мне не требуются какие-то особые знания, чтобы поддерживать такой разговор со своей стороны. Главное — не изумляться пафосному уровню обслуживания. Постоянно приходится себе это напоминать. Саммер явно привыкла не стоять в очереди, получать все готовенькое и воспринимать как должное, когда персональный служащий аэропорта, провожающий тебя к самолету, приветствует тебя по имени. Пытаюсь не обращать внимания на еще одну пассажирку, потрясающую рыжеволосую красотку, которая, похоже, летит с целой свитой. Наверное, модель или актриса. Готова поспорить, что Саммер ее бы точно узнала. Приходится также старательно изображать интерес к биологическим ритмам моего якобы сына. От меня и вправду требуется ежеминутный мониторинг потребления жидкости этой шмакодявкой. Он, наверное, и сам сообразит схватить поилку-непроливайку, которую мы постоянно держим в пределах досягаемости, а не помрет от жажды. Блин, если бы мы не реагировали на каждый его чих, Он, может, даже научился бы говорить. Насколько сложно произнести слово «пить»? Когда Адам заводит разговор о прошлом, то это пока лишь немногим сложнее. Он предается воспоминаниям о каких-то корешах, которых мы оставили в Пхукете, но мне едва ли нужно правильно помнить, то ли Брайан — алкаш, а Грег — бабник, то ли наоборот. Если что, мне и не следует быть слишком внимательной. Я — уставшая, придавленная горем, беременная женщина, путешествующая с маленьким ребеночком на руках. Рассеянные улыбки и кивки — вот и все, что можно ожидать от меня в подобной ситуации. Хотя Тарквин — сущее наказание. Теперь я уже могу поменять подгузники без рвотных спазмов, но забыла засунуть хоть сколько-нибудь в ручную кладь, так что вынуждена украдкой побираться у бортпроводницы. Адам удивленно поднимает брови, когда я предлагаю Тарквину стакан воды вместо его поилки со специальным соком для младенцев. Но труднее всего мне дается бурный восторг от ужимок этого клопа. Чутка поздновато сознаю, что его манера склонять голову на бок, когда пытаешься затолкать еду ему в пасть, это из тех вещей, которые Саммер находила умилительными. Едва не захлебываюсь от избытка чувств, но, по-моему, это выглядит полнейшей липой. Я всегда втайне сомневалась, что Саммер и впрямь находит Тарки таким уж восхитительным, но теперь почти убеждаюсь, что, пожалуй, так оно и было. Поддерживать подобный уровень восторга на должной высоте, доложу вам, крайне утомительно. После очередной, выматывающей душу смены подгузников в туалете самолета, смотрюсь в зеркало в 2 дюймах от своего носа и внятно произношу «Ясли». В данный момент «ясли» — самое классное слово во всем английском языке. «Яшли», — повторяет за мной Тарквин. «Господи! Лучше бы следить за языком при этом бесенке». «Папа, папа, папа», — говорю я. «Можешь сказать «папа»?» «Папа», — слушается Тарквин. «Папа, правильно, ты сказал «папа», — восклицаю я. Засовываю мерзкий использованный подгузник под крышку контейнера для мусора и подхватываю малыша на руки. «Папа», — повторяет он. «Ого, ты сказал новое слово, Тарки, молодец! А можешь сказать «мама»?» «Папа». «Правильно, папа и мама. Тарки любит папу и маму». Несу его обратно к Адаму и проскальзываю в свое роскошное кресло. Испытываю такое облегчение, что на сей раз для разнообразия сажаю малого себе на колени и нежно прижимаю к себе. Вот он, мол, какой, мяконький да тепленький. Адам развалился в своем необъятном кресле с пустым фужером от шампанского в руке, прокручивая на экране айпэда фотки дорогущих спортивных автомобилей, которые он, похоже, недавно в него загрузил. Бутылка, исходящая из парины в ведерке со льдом, так и взывает ко мне. Раздосадованно прихлебываю свой апельсиновый сок. По крайней мере, у меня нет свойственной беременным теткам утренней тошноты. Иначе пришлось бы отказаться и от голубого тунца, который сейчас проносит бортпроводница. «Тарки сказал папа», — сообщаю я Адаму. «Скажи еще раз, Тарки». Тарквин поворачивается и смотрит своему папаше прямо в глаза. «Яшли». Вроде пронесло. Адам прислушивается к Тарквину даже меньше, чем к собственной жене. «Но я усвоила урок». Никогда больше не скажу при этом ребенке того, чем не хочу поделиться со всем окружающим миром. Поёрзав, устраиваюсь в самолетном кресле поудобней. Теперь свои фантазии относительно яслей буду держать при себе. Как только опять окажусь в Австралии, мне предстоит зажить жизнью Саммер по-настоящему. Мечта станет реальностью. Больше никаких полицейских инспекторов с подозрительными взглядами. Никакой больше крови, которую нужно срочно замыть. Не будет мужниных родственничков, выскакивающих из-за каждого угла. Не придется пыжиться, пытаясь поддержать свое медицинское реноме с Дэниелом Роменом. Адам большую часть дня будет на работе и ясли. Все, что мне остается, это весь день валяться у бассейна, выращивая в себе ребенка Адама. С каждым днем все ближе к деньгам. Адам обязательно сделает меня беременной, если уже не сделал. Прикрываю глаза и позволяю себе воображать вещи, которые куплю, как только заполучу эти деньги. Платья, туфли, белье. Почти проваливаюсь в сон, когда Адам вдруг толкает меня локтем. Открываю глаза. Он тычет пальцем в свой iPad, на экране которого читаю видеозвонок Аннабет Кармайкл. «Стой!» — кричу я, но уже поздно. Адам чиркает пальцем по экрану, отвечая на вызов. Появляется лицо моей матери, размытое и слишком близко к камере. «Дрожайшее сердце», — произносит Аннабет. «Прости, что беспокою. Это что, видеозвонок?» — тычет пальцем в свой экран. «Не знаю, как выключить камеру. Ну, по крайней мере, можешь посмотреть на свой дом». Мельком вижу гостиную на Сиклиф Крессент. Черный рояль, высокий белый потолок. Она водит камерой своего телефона по комнате. «А теперь я хочу, чтобы вы знали, меня не будет в аэропорту. Мне просто невыносимо ждать вас там в полном одиночестве». «Мы в самолете», — говорю я. Замечание совершенно излишнее, но я просто тяну время. Вид моей матери, материализовавшейся на экране Адама, словно по волшебству, электризует меня. Она никогда не была способна различить нас с Саммер ни по внешности, ни по голосу, но при виде ее я почему-то чувствую неосознанное желание прикрыть лицо. Глаза у нее налиты кровью, под ними огромные мешки. Вид у нее скорбный. «Ну да, я знаю, что вы летите», — отзывается Аннабет. «Шри-Ланка на 5,5 часов позади нас, но вы это и сами знаете. Если верить интернету, ваш самолет прилетит немного раньше, но кладем 1,5 часа, чтобы пройти таможню, а потом вам, наверное, придется подождать такси, да плюс пробки на пути из аэропорта». Аннабет продолжает долдонить в том же духе. Анализирует все возможные переменные, чтобы точно вычислить момент нашего прибытия на Сиклиф Крессент, словно все ее мучения закончатся, когда это наконец произойдет. К счастью, Тарквин отвлекает ее, размазав остатки своего последнего перекуса по всему экрану. «Нам пора закругляться», — намекает Адам. «Тарк что-то малость перевозбудился. Самолет скоро сядет. Будем дома, не успеете и глазом моргнуть, Аннабет». И отключает звонок. Лицо Аннабет исчезает, а с ним и мои пышные мечты. Я-то думала, что основные препятствия уже позади, но самое серьезное из них еще только мне предстоит. Моя мать. Мне уже казалось, что все будет окей, поскольку зрение у Аннабет реально никакое. Я войду на Сиклиф Крессент бок о бок с Адамом, с Тарквином на руках. С чего это ей подвергать сомнению, кто я такая? Выдавать себя за Саммер и без того трудно, но фальсифицировать беременность — это уж точно задачка не для всякого. Аннабет просто помешана на внуках. Настоящая фанатка всей этой темы. Знает все напрожок. Ей захочется вызнать такого рода подробности, какие можно знать только если ты в натуре беременна. Все насчет этой утренней тошноты и бог знает чего еще. Эх, надо бы получше изучить симптомы, которые мне полагалось бы иметь. С Адамом-то просто выдавать себя за беременную. Он воспринимает это как должное. Это для него не новость. И по-любому его не интересуют гинекологические подробности. Но с Аннабет это будет основная тема для разговоров. Она из тех людей, которые занимаются обратным отсчетом и вычисляют, когда утробный плод мог быть зачат. А ну, как она что-нибудь бездумно брякнет Адаму. Тот, как попугай, повторяет свою строчку про рождественского младенца с тех самых пор, как я внедрила эту мысль ему в мозг. Но если Аннабет действительно займется математикой, то вычислит, что рожать мне на самом деле не позже ноября. Лишь секунду назад я думала, что все у меня выгорит. Ждала в нетерпении, когда можно будет валяться беременной у бассейна в ожидании своего богатства. Почему я не посмотрела в лицо этим проблемам до того, как мы сели в чертов самолет? Все было бы гораздо проще, если бы мы сюда вообще не возвращались. Да, нам пришлось валить с Сейшел из-за крови в кокпите, тех добрых яхтсменов и инспектора Барбе. Но разве нельзя было податься куда-нибудь еще? Обратно в Таиланд. Черт, да прямо сейчас я бы с радостью прыгнула в самолет хоть до Сибири. Оставшуюся часть полета лихорадочно перебираю в голове различные стратегии. Рассказать Адаму то, что я уже прогнала Дэниелу, что я типа как потеряла ребенка в море. Изобразить выкидыш прямо сейчас. Подбить Адама на романтическое бегство на Фиджи с отъездом прямо завтра. Объявить, что я хочу развода через суд. Но все же, если у меня все-таки выйдет надурить свою мать, если я смогу отвадить Адама от грубого секса и записать Тарквина в ясли... Кстати, а есть ли что-нибудь типа круглосуточного интерната для младенцев? То, может, все в итоге и срастется? Самолет приступает к снижению, а я так и не прихожу к окончательному решению, что делать. Все, что я знаю, нужно убедить Адама не рассказывать Аннабет о моей беременности. Это обеспечит мне относительную свободу действий, а самое главное, позволит избежать неудобных вопросов, за которыми моя назойливая матушка уж точно в карман не полезет. Движемся к стойке паспортного контроля, а я все пытаюсь решить, каким образом убедить Адама держать мою беременность в тайне. Он уже отпустил несколько замечаний насчет того, как сильно Аннабет нуждается в этой хорошей новости, но меня отвлекает и приводит в смятение неожиданная мысль. А вдруг сейчас кому-то захочется взять у меня отпечатки пальцев? Даже у одинаковых близнецов отпечатки пальцев не одинаковые. Пожалуй, подниму эту тему в самый последний момент, чтобы у него не было времени спорить. Скажу это в такси, по дороге, когда уже будем подъезжать к дому. Прохожу паспортный контроль. Приложить пальцы к сканеру отпечатков мне не предлагают. Да и вообще никаких таких сканеров не видать. Адам проносит Тарквина через таможню, и мы выходим в зал прибытия. Господи, просто не могу поверить, кто тут. «Ну разве это не мило со стороны твоего дяди?» — произносит Аннабет, прижимающая к себе букет белых роз. «Я сказала ему, что мне невыносимо ждать одной в аэропорту, так что он сам привез меня сюда. И только посмотрите, кто еще составил мне компанию». Тон у моей матери ровный, но то, как она пренебрежительно машет рукой через плечо, предательски выдает ее негодование. «Ну разве не мило с их стороны?» За спиной у Аннабет, все в черном, словно на какой-то вороньей свадьбе, выстроились остальные мои родственнички. Колтон, Вирджиния, Вики, Валери, Вера и Франсина. Какого хрена они тут забыли? Смерть моей сестры — это повод напроситься в гости? И на секунду не поверю, что они явились только чтобы составить компанию Аннабет. Была ли Франсина ближе к Саммер, чем я сознавала, или она здесь, чтобы вынюхивать? Ситуация кошмарнее некуда. Приходится быть Саммер уже перед лицом всей моей родни. Нельзя проколоться даже в последней мелочи. Внимательные глаза повсюду. Они бросаются ко мне, окружают меня, душат объятиями и поцелуями. «О, Саммер, дорогая Саммер, бедное ты наше дитя!» Даже не могу понять, кто это говорит, и никогда не оказывалась в такой мешанине самых разных духов. Мои единокровные сестры ведут себя так, будто я персонаж какой-то трагической пьесы. Вдруг попадаю в мертвую хватку своей мачехи. В своем коротеньком жакетике-болеро и узкой длинной юбке-карандашике Франсина кажется хрупкой, но сил у нее запросто хватит, чтобы натурально задушить меня. Я просто уверена, что ее рука уже у меня на животе, ощупывает его на предмет намеков на округление. «Алло, угомонитесь!» — встревает Адам. «Жутко рад видеть вас всех, ребята, но будьте поаккуратнее с Саммер». Поворачиваюсь к нему, чтобы отчаянно просигналить «нет!», но он и не смотрит на меня. Он смотрит на Аннабет. «Все гораздо сложнее, чем вы думаете», — продолжает Адам. «До кучи ко всему прочему, Саммер еще и беременна».